вас, детей, разрушать семью не позволю. Сейчас я тебе покажу. Ребята, отойдите в сторонку. Мне кажется, придется драться. Заклюю, жена за мной. Двое на одного. Это нечестно. Обходи его справа. Вперед! Сейчас я его еще раз клюну, а ты, жена, загоняй цыплят в курятник. Да нападай им крыльями, там слушали. Хлоп! А ну, подойди еще раз, я тебе покажу. А мне не зачем подходить. Тебе я показал, на что способен. Не будешь больше лаять на меня и со двора гонять уж не посмеешь. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Нет, голос еще не звучит. Пойду пополощу я горло снова. Ну что же я мог сделать, если они напали на меня оба сразу и клевали в два клюва? Ничего, я еще подрасту. Я им тогда покажу. Храбро охраняю ворота от воров. Работа непростая. Работа, будь здоров. Щенок пытался заснуть, но сон почему-то не шел к нему. Вот вырасту большой, и у меня будут свои дети. И я опять стану мамой. А может, папой? Не знаю. Кажется, кто-то пищит. Пугну их на всякий случай. Нет, показалось. Ой, нет, не показалось. Эй, кто там? Воры, это вы? Это мы! Вот и мы! И мы вернулись домой. Домой? В конуру! Значит, я теперь снова и мама, и папа. Ты мама-папа. Нет, ты папа-мама. А все-таки, кто же я такой? Надо сообразить. Ну, тише, не мешайте мне думать. Так, вообще-то я не мама и не папа, потому что у вас есть свои родители. Но все-таки я и мама, и папа, потому что вы родились в моей конуре. А кто же я? Кто же я? А, знаю. Я не мама, я не папа, я мапа! Вот я какой! Я храбро охраняю ворота от воров. Работа непростая, работа, будь здоров.